Разумеется, в процессе иня я тоже упомянул, во всех подробностях, даже чутко приукрасил. Она ничего не ответила, но, судя по лицу, взяла это себе на вооружение. После моего длительного монолога Биби Дун знатно удивилась, но отчитала за такое безрассудство. Ведь я отвечаю головой за отряд, а вступать в бой с 2500 зверями – такое себе. Поэтому кланяемся и получаем праведный гнев. Наконец подошла очередь того, зачем она вообще нас сюда позвала. Вы оба показали лучшие результаты после 1,5 года тренировок. В связи с этим я предлагаю вам перейти под мое обучение, как двое самых сильных представителей золотого поколения. В ближайшие 7 лет, строго под моим надзором, а также в особенных местах, как раз подходящих вашим духам, вы будете совершенствоваться. Я жду от вас как минимум 40-й уровень к 15 годам. Нам оставалось только согласиться. Но меня интересовал один вопрос. Ваше первосвященство, разрешите спросить кое-что? Давай. Она явно пребывала в хорошем расположении духа, ведь кивнула мне, да не просто, а лучась каким-то странным удовольствием. Через 1,5 года мы должны были объединиться с лучшими участниками не из нашего поколения, дабы организовать команду, с которой в последующем мы будем участвовать везде, где таковая будет необходима. Хм, я понимаю, к чему ты клонишь, но с этим придется подождать. Команда нужна для элитного турнира Континентальной Академии Продвинутых Мастеров Духа. Сейчас вы слишком молоды для участия, поэтому ваши занятия для битв в команде пока бессмысленны. К тому же, с вашей гениальностью лучше вообще будет пропустить и следующий турнир, чтобы к 20 вы оба, а также Си Юэ и Янь, были максимально сильны и точно завоевали победу. Вот как, тогда все встало на свои места. Спасибо, что удалили мое любопытство. Не стоит. Сейчас вам выделят комнату недалеко от моих покоев. С завтрашнего дня начнутся тренировки. В этот момент в огромную дверь за нашей спиной постучали. Лицо Биби Дун стало чуть строже. Она слегка повысила голос и сказала: «Я же не велела меня беспокоить сейчас. Просим прощения, ваше благородие, но пришел старейшина Дже, у него очень хорошие новости». Она слегка изменилась в лице. «Хорошо, пускай заходит. Первый том, 11, информация и 3-я декада уровней». Старейшина вошел в помещение слегка похрамывая. Он выглядел очень уставшим, его одежда местами отсутствовала, а лицо было в какой-то грязи вперемешку с кровью. Одним словом, после тяжелого боя, Биби Дун накинула его снисходительным взглядом, но ничего по этому поводу не сказала. Старик Дже встал на колено и начал говорить. «Моя госпожа», ему тяжко давалась речь, «я бы не посмел предстать перед вами в таком облике, если бы не одно «но», мне посчастливилось найти кольцо духа, которому 100 000 лет. Это уже перевоплотившаяся в человека особь, ее начальная форма кролик с мягкими костями». На этом моменте и сама Биби Дун, и 2 титулованных за ней резко напряглись и всем видом показывали, что найденная вещь – редкость. Не подумайте, это интуитивно понятно, что таковое будет чем-то из ряда вон, но когда 3 титулованных дала одновременно ведут себя взволнованно, это показывает, что я сильно недооценил важность этого кольца. Где? От ее первосвященства почувствовалось давление. В лесу Стардоу я оставил свою метку духа в примерном месте. Правда, меня заметили, но, к счастью, я успел отступить. Девушка одной лишь ауру открыла огромную дверь, почувствовав силу своей госпожи, там появилась стража и встала на колено. Биби Дун крикнула: «Собрать отряд на охоту, через 15 минут, жду всех возле входа в храм». Один из бойцов поклонился и бегом отправился по приказу. «Хризантема, призрак, за мной, нам нельзя дать уйти этому кольцу». Еще лицо стало ожесточенным. После, главная дама сия храма, встала и мгновенно переместилась из собора. «Как прикажете». 2 титулованных кивнули и тоже исчезли. Старик же поднялся и, все так же прихрамывая, пошел, по всей видимости, к лекарю или еще куда-то. Во всяком случае, в соборе мы теперь были одни. А что нам делать? От Хулиина исходило удивление вперемешку с нервозностью, а сама она бегала глазками по всему периметру, начиная от двери, заканчивая троном. Вот это хороший вопрос. Полагаю, стоит отправиться в нам в общежитие, собраться все нужные вещи и переместить их в наше новое жилище, да и поговорить с Си Юэ и Янем стоит, может быть, мы с ними, возможно, увидимся не скоро. Я вздохнул, выпрямился и слегка потянулся. 100 000 лет, да, в библиотеке есть только упоминание возраста и что эти звери самые сильные в своем роде, и охоту на них вести сложно. По всей видимости, найти их еще сложнее. К тому же эти слова о форме человека. Получается, зверь по достижении нужного возраста способен стать человеком, но какой в этом смысл? Слишком большой недостаток информации. Хотя, учитывая какой идет ажиотаж по поиску этих существ, то, может быть, человеческая форма лучше себя показывает в сокрытии и прочих вещах. Да и удобнее она, полагаю, но это лишь предположение. Может быть, удастся спросить Биби Дун об этом, было бы интересно послушать. Надеюсь, теории она не пренебрегает, но учитывая, что все делается по ее приказу, мои слова становятся сомнительными. Хотя, дабы править, на троне должен сидеть кто-то адекватный и умный. Возможно, нас специально отдаляют от теории, но зачем? Разговор вышел, слегка скомканным. Си Юэ и Хулиина понимали, что видеться они все равно будут, хотя это и не точно, но не думаю, что Биби Дун настолько жестоко. Однако их времяпрепровождение вместе значительно снизится, а расставаться даже в такой манере очень неприятно. Янь же, а что Янь, вот злой он, и все. Честно говоря, тот факт, что мы не будем с ним встречаться вообще, меня радовал. Ее первосвященство вернулось с охоты не очень довольной, и что-то явно ей не давало покоя. Как я понял, она получила красное седьмое кольцо на свой дух. Ну а почему она не радуется такому исходу, отчетливо непонятно. Может быть, там было два или больше колец. К тому же, если звери 100 000 лет способны противостоять 3 титулованным Дула, то и весьма опасно вообще пытаться на них охотиться, а победив, девушка наоборот должна была сиять от счастья. Черт с этим, без информации думать об этом бессмысленно, меня больше беспокоит тот факт, что у нее, похоже, два духа, ибо, насколько я помню из библиотеки и рассказов старика Дже, поглотить кольцо 100 000 лет может только перешедший на 90-й уровень. Значит ли это, что она знает, как правильно их культивировать? Должен ли я спросить об этом, но я очень сильно рискую в этом случае. Думаю, что нет, это того не стоит, ведь вызвав ненужные подозрения, я могу столкнуться с тем, что мой второй дух проявит, не знаю правда, возможно ли это, но сам факт наличия хотя бы процента положительного исхода меня напрягал бы, риск слишком огромен, хотя награда такая же, в моем случае это не совсем так, по очевидным причинам, исправил плохую адаптацию у аниме здесь, в оригинале, почему-то вдруг, у Биби Дун 9 красное кольцо на первом духе, мама Сяву. На деле же, как потом будет объяснено в самом аниме, это кольцо 7 у второго духа. На виках тоже об этом пишут. Биби Дун, как и говорила, занялась нашими тренировками. Те костяшки и столбы для контроля сил были цветочками. Дальше меня и Хулиину ждал ад наяву. Первые 2 месяца были не самыми тяжелыми, но нагрузка ощущалась. Физические тренировки стали в разы сложнее. Даже Хулиина теперь носила утяжелители в 10 килограмм, мне же нужно было в 2-3 раза больше. Количество километров бега увеличилось до 100 каждый день. Этим мы занимались после плотного завтрака, что подавался, специально для нас двоих, в 6 утра, дабы к 8 мы были уже готовы к труду и обороне. Затем, когда бег был окончен, у нас был перерыв на обед и полчаса после. Далее шли бои. Сначала они велись против членов храма, еще не достигших 70 уровня. Но даже в таком случае, нам победы было не видать от слова совсем. Затем мы дрались уже один на один с Хулииной. В основном, это не сколько была битва, сколько понимание действий духа соперника, в моем случае, соперника с очарованием, в ее, соответственно, с ловкостью. Через означенные 2 месяца, добавилась индивидуальная тренировка у меня, это прыжки по столбам с первым умением. Это доставляло неудобства сразу по нескольким причинам. Во-первых, падаю я на землю, а перевернуться на ноги не всегда получается, поэтому синяки и боль, мои друзья теперь. Во-вторых, сами столбы очень тонкие и их много. Стоит ли мне говорить, что удержать равновесие на огромной скорости и маленькой площади под ногами, как бы это сказать тяжело. В-третьих, мне еще надо уворачиваться от стрельбы пушек духа по мне. Они причем даже урона не наносят, но вот толкают знатно. Вторая лично моя тренировка была еще более специфическая. Меня учили не сколько правильному, сколько быстрому и в различных неприятных позах использованию моего второго умения. Например, как набрать скорость, если ты только приземлился и у тебя напряжение от прыжка. А все просто. Оттолкнуть себя рукой, используя дух. Если ты летишь и не можешь применить первый навык для ускорения, что надо сделать, да все то же самое, только в этот раз сконцентрировать дух чуть плотнее и выпустить его в воздух. Благодаря толчку, ты ускоришься. Или, допустим, от твоего второго умения уворачиваются. Что тебе делать? Использовать подручные средства, оружие, которое можно воткнуть в землю и, как на шесте, развернуться и атаковать. В общем, изучал я множество частных случаев, которые могут встретиться в бою. Через пару недель после, Хулина взяла 20 уровень. Мы, под курированием самой владычицы храма, отправились ей за кольцом, которое достаточно быстро нашли. Это была только-только достигшая 750 лет розовая королева. Она уже имела при себе около десятка сородичей, но мы вдвоем достаточно просто справились, ведь своим взглядом Лина очаровала маленьких скорпиончиков, а я просто по ним ударил вторым навыком, сметя вообще всех. Эта королева сразу поняла, что ей тут не рады, и попыталась в срочном темпе убежать, но наткнулась на еще один мой удар, что отбросил зверя в сторону Хулины, а та ее быстро убила. Девочка получила навык очарования. Она теперь способна воздействовать на все органы чувств, дабы подчинить себе цель или, в случае сопротивления, сбить координацию и способность нормально мыслить. Ее умения продолжали говорить о том, что она действительно сильный маг контроля. Через год боев, культивации физических упражнений, нам добавили тренировку в особых местах. Для меня это был холодное и очень неприятное место. Все дело в том, что холод сковывает движение, а для меня, как и для моего стиля боя благодаря духу ловкости, такого рода ограничение крайне плачевное. К тому же, каждый раз, когда я разводил костер или уходил ко сну, на меня нападали куклы духа, причем в большом количестве и на 2 уровня выше меня. Все это становилось проблемой. Со временем, правда, мне становилось легче передвигаться, как и на холоде, так и просто. Последние сродни снятию утяжелителей, которые, кстати, были со мной и на такого рода тренировках. Тренировки давали свои плоды. У Хулины было все немного страннее, но оттого не легче. Ее задачей было тренировать свои умения до предела, как, весьма логичным образом, каждый день, на определенной площадке, перед ней появлялись куклы. Ей бить их своей силой было нельзя, только очаровывать и заставлять атаковать себе подобных. Добавить к этому с каждым днем вырастающее сопротивление этому самому очарованию, мы получим весьма тяжкое занятие. Причем, ей ведь еще и необходимо контролировать поле, а также, со временем, еще и летающих врагов. Возможно, ей приходилось даже тяжелее. В таком темпе прошло еще 1,5 года. Бибидун очень часто захаживала к нам и рассказывала о различных зверях, их типах и возможностях, а также о лучших кольцах для наших духов. И вынужден признаться, она не такая, какой я себе представлял. Да, властная и гордая, но это под стать своему статусу, не более. Я часто замечаю ее грустный взгляд, направленный куда-то в прострацию. Не знаю, с чем это связано, и что вообще случилось, но девушка явно натерпелась в свое время. Да, она все так же воздействует на нас и пытается привить верность, но это все, не пытается распоряжаться нами как мусором, даже уважает и радуется успехам. Когда мы вдвоем смогли заставить нашего противника 61 уровня использовать 6-е умение, потому что иначе он бы не защитился, она и вовсе похлопала. Но ей чего-то очень недостает и что-то просто съедает изнутри. Это возвращает к тому, что девушка действительно в прошлом была несчастна. Хотя и сейчас она находится на троне храма, но какой ценой? Еще меня очень сильно беспокоит ее злоба. Черт знает, чем это обернется в будущем. Мне остается только догадываться и строить теории, ибо, вряд ли я когда-нибудь об этом узнаю. Ваше Первосвященство, сегодня она вызвала нас в собор. Подле трона никого не было, да и вообще, весь зал был пуст. Лишь Бибидун на положенном месте. Худзинь, Лина, встаньте. Девушка властно махнула рукой. Это было скорее ради приличия, ибо, не по статусу ей не быть властной с подчиненными. Ваши успехи за почти 3 года меня очень порадовали. 26-й у тебя, Хулина, с учетом врожденной силы духа в 8, это очень хороший результат. Худзинь же так и вовсе почти на 30-м. Вы оба достойны похвалы. Благодарим, ваше благородие. Мы сказали это одновременно и поклонились, чем вызвали не совсем понятную улыбку со стороны Бибидун. В любом случае, она просто кивнула и продолжила. За оставшиеся 4 года, вы запросто дойдете до 40-го уровня, Худзинь так и вовсе имеет все шансы взять выше 45-го. В связи с этим мне хотелось бы кое-что вам дать. В воздухе появились два жетона. На лицевой стороне был почти пустой узор из нескольких частей, где всего одна корона была заполнена. Это жетон, представляющий более высокие полномочия, в сравнении с другими членами храма духа. Существует всего 6 уровней. Заработать их можно благодаря соответствующим достижениям уровня силы или великого подвига. Сейчас у вас всего один знак, мой знак. Меч представляет собой меч титулованного Даула Чинсини с клана 7 сокровищ в руке Нин Фэншжи. Дракон представляет дракона тирана Синей Молнии из клана драконов тиранов Синей Молнии, в руке титулованного Даула Юйюаньчжиня. Хризантема представляет моего первого ближайшего старейшину, Хризантему Юйгуань. Неполная человеческая форма представляет моего второго ближайшего старейшину, призрака Дула Гуймэй. Корона символизирует меня, и оставшийся. Она слегка скривилась. Титулованный Даула Танхао, из клана Чистого Неба. Это молот безбрежных небес. К вашему сведению, он виновен в смерти прошлого понтифика. Хулина, после последнего предложения, почти шокированно смотрела на этот жетон, полагаю, именно на молот. Да что уж там, даже я удивился. Получается, он или его клан способны потягаться с храмом, ваше благородие, разрешите вопрос. На тему Танхао, да, он противостоял храму в одиночку, если ты об этом. Даже отрекся от своего клана, дабы ему не навредить. Я на секунду задумался, Биби Дун же продолжала. Однажды, Цзянь Сюньцзи, мой почивший официальный муж, случайно заметил ауру Аинь. Это был 100-тысячелетний дух сине-серебряной травы. Вернее, она была императрицей этой травы. Тогда наш прошлый понтифик потребовал выдать ее храму боевого духа. Клан Чистого Неба никак не мог противостоять нашей подавляющей мощи, поэтому, дабы не втягивать его в сражение, Танхао решил действовать самостоятельно, но сам клан не покинул. Защищая свою жену и новорожденного сына, он отбивался от силы свиты храма духа, но в конце концов, проиграл. Тогда же Аинь принесла себя в жертву, деградировав в развитии. Взамен, Танхао получил силу 100-тысячелетнего кольца, он как раз был 90-го уровня. С новыми силами, ему удалось отбиться и сильно ранить понтифика, отчего позже он скончался. Храм не мог остаться в долгу и отправился в клан, где добился его изгнания. Вот и вся история. Официально, Танхао числится одним из сильнейших и противнейших врагов храма. Хаем, значит, символ отображает самого сильного члена клана, да, верно. Так бы этот жетон сразу же претерпел изменения, но, как ты догадался, символ относится, в первую очередь, именно к клану, и во вторую, к человеку, олицетворяющему его. Спасибо за разъяснение, ваше благородие. Она покачала головой. Не стоит. Вам необходимо было это знать. Сейчас же, возвращайтесь к тренировкам. Как только мы вышли и отошли на приличное расстояние, Лина сразу же меня спросила. Убивать 100-тысячелетних зверей, которые стали людьми, завели отношения и уже почти полноправные члены общества, это хорошо. Девочка поставила вопрос по-странному, но я полагаю, она находится на распутье. Сестра, ты до этого слышала мое мнение на этот счет. Все просто и одновременно сложно, нам нужны кольца духа, для защиты всего, что нам дорого. Для меня это есть прописная истина. Но я буду убивать столько, сколько нужно. Я слегка помассировал виски, в поисках правильной формулировки в голове. Начну с простого, я не беру в счет случай, когда зверь духа агрессивный по отношению ко мне или близким. Очевидно, мои действия будут направлены против него без какого-либо сочувствия. Но я никогда не стану получать силу путем забора чужого счастья. В недавно рассказанной нам ситуации, я бы даже помог этому Танхао, если бы имел в то время силу для этого. Но и тут не все так гладко, если в будущем мне нужна будет сила для спасения друзей или кого-то близкого, и добыть эту силу я смогу только из 100-тысячелетнего зверя духа человека, я это сделаю. Как бы это бесчеловечно и жестоко ни звучало, все зависит от наших возможностей и ситуаций. Я не буду стараться делать из себя святого или невинного. А если бы стоял выбор между моей смертью и духа зверя человека, она четко посмотрела мне в глаза и показывала всем видом то, насколько важен для нее ответ на этот вопрос. Я слегка засмеялся. «Эй, ответь мне, сестра, я давно уже для себя все решил. За эти несколько лет жизни в храме, вы стали мне как родные. Разумеется, ради тебя я бы пошел на это». Похоже, это не тот ответ, который она ожидала услышать, но он оказался приемлемым. Я бы тоже это сделала. Эти слова дались ей с большим усердием. Кажется, она все еще не очень хорошо переносит смерть неповинных зверей. Буквально через день, за очередной вечерней медитацией, я взял 30 уровень. В этот раз, мой резерв стал почти в 10 раз больше предыдущего, и я опять не могу использовать часть из этого места. Похоже, я был прав насчет ограничения кольца. Сама энергия духа почти не изменилась, разве что, опять же, качество. Возможно, у меня получится на этом десятке уровней, наконец, наслоить ци настолько, что оно по плотности сойдет за дух. Мне даже интересно, что произойдет с энергией, и сможет ли само духовное воплощение поглотить его. Этим я займусь позже, уже после поглощения кольца. Кстати о нем, по словам Бибидун, мне нужен зверь с крыльями, ибо третье умение должно быть именно крыльями. Третий десяток уровней самый оптимальный для них, как по затратам энергии, так и по качеству, ибо если бы я получил крылья до, мне пришлось бы качество компенсировать количеством. Значит, скоро снова на охоту. Первый том, 12, третье кольцо. Мне, с достижением нового уровня, по идее, должен был открыться доступ к кольцам. Насколько понимаю, теперь я прохожу качеством. Достав из тщательно спрятанного места нужные хранилища, я вновь влил в них энергию, а разумом почувствовал, что нахожусь в каком-то очень огромном пространстве, вне материального мира. Значит, у меня получилось открыть кольцо, сразу же бросилось в глаза обилие золотых монет, не знаю сколько их тут было точно, но достаточно, думаю около миллиона монет. Это очень радует. Насколько мне известно, в городах существуют аукционы, где можно приобрести некоторые вещи, возможно, нужные вещи, поэтому проблем с покупкой чего-то будет меньше. Дальше шли книги, различные информационные, техники культивации и прочие интересные вещи, с которыми я ознакомлюсь позже. Мое внимание привлекла тяжелая и концентрированная энергия. Это кость духа? Да, это действительно кость духа. А за ней еще одна. Одна на правую руку и одна на левую ногу, судя из размеров и форм. Так вот о каких сокровищах говорил мой отец в этом мире, это прямой мост к усилению, однако, не все так радужно. Во-первых, как поглощать кости духа, это решаемо, ибо, в процессе можно разобраться. Во-вторых, подходит ли кости мне, в библиотеке, в одной из книг, была строка о том, что есть бесполезные кости духа, вернее сказать, неподходящие. К примеру, зачем духу поддержки, кость на увеличение силы, но опять же, прям мусорную, поглотить невозможно вообще, ибо каждая в себе несет выгоду, пускай и меньшую, если она не подходит. Не стоит забывать и о том, что многие на континенте, за всю свою жизнь, вообще не увидят костей духа, поэтому жаловаться грех на это. Даже титулованные даулайте не все с костями. Наследие я получил знатное. Третья проблема очевидная, собственно, сам храм духа. Если вдруг они узнают, что я добыл себе непонятно откуда кость, то ко мне явно появятся вопросы. Это только в том случае, если меня вообще оставят в живых. В общем, проблема на проблеме. Решив пока оставить их, я осматривал дальше содержимое кольца, различные оружия, драгоценности, которые, по сумме, возможно выйдут едва ли не больше, чем все золото здесь. Травы различного происхождения, причем, знакомые мне травы, морозная лаванда, падший огнецвет, разносторонний демонический эрус, и множество других. Это не самые полезные цветы, но в то же время, весьма качественное сырье для алхимии и артефактов. Из-за того, что последние требуют некоторые условия, эти травы хорошо себя и проявляют, ведь экстракт из большинства из них является связующим материалом или же качественным покрытием, благодаря своим свойствам. Это мне не поможет в культивации, но ускорит процесс создания артефактов. Правда, не намного. Фактически, только избавит меня от их поиска при нужде, но также дает проход и в алхимию. Без обучения, конечно, я мало что смогу сделать, но обычные пилюли для восстановления или для базовых защит от слабого яда, вполне. Второе кольцо разочаровало, хотя такое, конечно, глупо говорить в свете того, что это мне досталось абсолютно бесплатно. Тут была посуда, одежда, различные предметы быта и украшения для интерьера дома. Тут все стоит денег. Но вот по ценности это ни в каком сравнении не шло с первым кольцом. Еще с того момента, как Бибидун не смогла открыть пространственное хранилище, меня заинтересовал его массив, а также, как это так получилось, что титулованный Дула, Причем, одна из сильнейших, не смогла пройти защиту. Все оказалось проще, чем я думал. Дело в том, что она просто не додавила. Ну, если бы девушка просто напитала чуть большей силой, то кольцо открылось бы, вот только как раз массив, находящийся на кольце, просто взорвал бы хранилище вместе с рукой вора. Вот только я не понял, как оно распознает энергию, или иначе, как оно определило, что я, это я из семьи Мая, а Бибидун, вор, не из семьи Мая, даже если учесть, что там специально стояло устройство отслеживания энергии. Правда, не ясно, где оно расположено, но сейчас и речь не об этом, откуда оно узнало меня. Возможно, та девушка, что несла меня из деревни, добавила в круг допустимых людей. Потому что в то, что кольцо знает, как выглядит сила духа всех из кланов Мая, верить я отказываюсь. Это банально почти невозможно сотворить. Также, в глаза бросается тот факт, что пускай я и получил драгоценные ресурсы, даже кости духа, но их как-то мало. Не тянет это на сильный клан. У храма духа, к примеру, вообще огромный склад ресурсов. Там порядка 50 костей, трав, редкие цветы, драгоценности и просто море золота. Здесь же, не знаю как точно выразиться, пускай будет, слабовато. И ведь не скажешь, что сокровищницу успели разорить. Я помню, что мой отец отправил собрать все до того, как бойня закончилась. Добавляет сомнений еще тот факт, что у всех кланов, что описывались в книгах, по меньшей мере больше 10 известных костей. Не знаю даже, что и думать. Выходит так, что клан, в котором я родился, был, на самом деле, весьма слабый. В связи с этим возникает очевидный вопрос, а почему тогда его уничтожил прошлый понтифик? Отчетливо непонятно. Даже если взять за основу тот факт, что ему кто-то там перешел дорогу, то не стоит забывать еще и о политике. Ведь, если храм духа настолько просто использует силы для уничтожения негодных себе, ему должны были за это предъявить. Да, конечно, улик может и не быть, вот только все, кому действительно это надо, будут знать об этом, как бы люди из храма не лицемерили. Возможно, мне стоит спросить об это Бибидун. Хотя опять же, как обосновать свой интерес без внимания к себе? Опустим пока это. У меня слишком мало фактов, чтобы о чем-то судить. Желание мести во мне не горит, ибо смысл, дело в том, что я там никому не привязан и даже банальной жалости не испытываю, ибо ни к чему и никому просто-напросто, хотя и порицаю такого рода действия, а вот атаку мог вполне спровоцировать клан Мая. Я не берусь защищать храм духа, но за это время, как я успел убедиться, просто так они редко что-либо делают, да и прошлый понтифик, по крайней мере по предположению, был достаточно умен, чтобы не заниматься всяким непотребством. Это, конечно, не означает, что я согласен с такими действиями, и, разумеется, порицаю такое тиранство. Но при нужде, если говорить честно, я бы тоже такое сделал. Опять же, я не святой. Теперь предстояло отправиться за нужным зверем. Прямо после того, как я покинул комнату, наткнулся на Бибидун. «Ваше первосвященство, я хотел было уже встать на колено, но был остановлен ручкой девушки, которая, к сведению, еще и по голове меня потрепала. Худзинь, вижу, ты взял 30 уровень. Какого возраста ты хочешь получить кольцо? Возрастом старше 4000 лет. Вы говорили, что мне нужен дух именно полета, поэтому змея с гребнем на хвосте феникса мне хорошо подойдет. Золотой орел и звездный сокол, тоже. На самом деле, тут все зависит от конкретной ситуации, поэтому, навскидку выбирать я бы не стал. Мудро. Она мне слегка улыбнулась. Возьмешь Хулину, и, под предводительством Хризантемы, поищите себе кольцо. Я хотела бы сама посмотреть на твое поглощение, но, увы, завтра я занята со старейшинами. Может быть, мне в таком случае отложить получение третьего кольца? Много подлизывания не бывает, не стоит. Стопорить свой прогресс не нужно, я в любой другой момент смогу рассмотреть твое поглощение. Отправляйся за своей сестрой. Как прикажете, учитель, я дал ей дорогу. И девушка вальяжно прошла мимо меня. Она источала аромат неизвестной мне ягоды, что очень хорошо подходил ее стилю. Хулина занималась на арене. Увернувшись от очередного удара, прыгнув в воздух, она вдруг заметила меня, отчего потеряла концентрацию и забыла, видимо, о поле сражения. Три другие марионетки этим воспользовались и просто прыгнули за ней, применив силу, что у них течет по венам вместо духа. Если бы я не успел, девочка отделалась бы серьезными ранами, но, к счастью, мое первое умение и тренировки дали свой прогресс, и за секунду до столкновения Лина была схвачена мной в воздухе и спасена от урона. «Сестра, пожалуйста, не забывай о том, что даже если это тренировка, шансы получить удар вполне реальные. Тебе необходимо всегда быть сконцентрированной и собранной». Я опустил ее на землю. «Прости». Девочка сильно смутилась и посмотрела на куклу, что перестали двигаться, ибо цель вышла из зоны их действия. «КХМ», она выдохнула. «Брат Худзинь, ты ко мне пришел?» «Да». «Ее первосвященство наказало взять тебя на охоту за моим третьим кольцом духа. Сопровождать нас будет господин Хризантема. Только потому, что тебе сказали, да». Кажется, она не сразу осознала, что сказала это вслух, отчего покраснела, затрясла головой и пошла в сторону собора. «Идем, не будем задерживаться, нас ждет старейшина». Слегка посмеявшись с ее реакцией, я пошел вслед за ней. Перед встречей мы собрали провиант, и только минут через 10 наконец дошли. Хризантема, показывая свое величие, со всем пафосом облокотился на одну из колонн, рассматривая свои пальцы, закованные в наручи. «Детишки, вы готовы?» «Да, старейшина». «Наши поклоны». «Отлично, идемте». Вот честно, его голос, это нечто странное. Такое ощущение, что ему причинное место прищемили, и он в это время говорить начал. «КХМ, старый добрый лес Стардау, за каждым углом тварь, которая тебя хочет сожрать, на каждом дереве ядовитый паук, который с радостью тебя превратит в кашу, различные растения, которые также не прочь полакомиться твоей плотью, и, наконец, травы, что способны тебя парализовать или уничтожить нервную систему. Прекрасное место. За оставшееся время дня мы прошли немного, думаю, что около 2-3 километров. Уже темнело, и Хризантема приказал организовать лагерь. Ночь прошла спокойно. На следующие сутки, уже зайдя довольно глубоко, нас окутала тяжелая аура. Даже наш титулованный ее слегка почувствовал. Как оказалось, это был летающий змей-душегуб, возрастом около 20 тысяч лет. Он, завидев нас, просто решил отступить, ибо Гурань показал свои кольца. На заметку, возможно, в будущем, этот зверь мне пойдет на пятое кольцо. Прогуливаясь дальше, на очередной поляне, старейшина поднял руку и остановил нас. «Я чувствую противный запах, гнили разложения. Детишки, скажите мне, какой зверь на это способен?» «Фантомный волк», Хулина ответила первой. «Но кое-что она не учла, место, где мы находились, слишком теплое для такого зверя». Хризантема, подтверждая мои мысли, ответил, мимо, и слегка покачал головой. «Может быть, саблезубый тигр-титан?» Это был возможный вариант, ведь его слюна очень хорошо разъедает плоть других существ, причем настолько, что она быстро гниет. Ну и собственно, сам зверь питается этим гноем. «ХМ, твой вариант мне нравится. Если это так, то это подходящее тебе кольцо, ибо скорость этой твари достигает в несколько сотен километров в час. Вопрос в том, хочешь ли ты именно его?» «Госпожа сказала, что тебе будет лучше взять кольцо кого-то с крыльями, но и упускать возможность, как по мне, не очень хочется. Да и четвертое умение под полет тоже подойдет. Я думаю, что если нам повезет, то стоит поглотить именно его. У него, насколько я помню, есть умение, увеличивающее выносливость, плюс он сам скоростного типа. Думаю, это кольцо мне отлично сейчас подойдет. Хорошо, но вот победить его вам вдвоем не получится. Я помогу вам, но с одним условием, я буду использовать до 30% своей силы и максимум третье умение. Только если вам будет грозить опасность, я стану полностью серьезен. Благодарю, старейшина». Он просто махнул рукой. Пройдя чуть дальше, туда, где запах становился уже невыносим, мы действительно увидели этого тигра. По характерному окрасу, ему около 4-5 тысяч лет. Вопрос в том, потяну ли я такого, мои думы заметила и Хулина, отчего взяла меня за руку и сказала, «Мы можем поискать тебе другого зверя, не обязательно так рисковать». Девочка слегка прикусила губу. Она права, этот зверь довольно высокого возраста, но решать тебе. Однако учти, что с третьего кольца остановить поглощение становиться невозможно, поэтому, фактически, это билет в один конец, а мне не хочется получить от ее первосвященства, но решать тебе, хе-хе, понял. Мой строгий кивок. «Старейшина, сестра, все же, давайте попробуем этого зверя». Твердо посмотрев на них обоих, я продолжил. Своим вторым умением, смотрю на Лину, Окружи пути отхода зверя. Оставь только один выход, в нашу сторону. Он быстро поймет, что его берут в круг. Поэтому, попробует сбежать, как раз туда, где не будет твоего очарования. Как только он подбежит близко, его нужно чем-то сковать, дабы я успел нанести удар. Я задумался, глаза сестры Ху не помогут, ибо ее нужно будет подвергнуть риску. Заметив мое молчание, Хризантема сказал: «Ну-ну, мое третье умение как раз сковывает. Что бы вы без меня делали?» Его улыбочка напоминала больше оскал, но опустим это. Лучше почтительно поклонимся в ответ. «Отлично. Старейшина использует третий навык. В этот момент я, используя свое шествие пантеры, ускорюсь и нанесу удар вторым умением. Это может не хватить, поэтому, сестра, за время всего действия, переместись в противоположную сторону от меня, чтобы в случае чего, успеть очаровать его своими глазами. Дальше уже моя забота. Мне предстоит его добить. Думаю, стоит использовать пару амулетов атаки. Шкура зверя вряд ли выдержит настолько концентрированную энергию». «Хорошо». Лина мне кивнула, а Хризантема лишь снисходительно хмыкнут. «Тогда начинаем». Второй навык – очарование. Из рук сестрицы выбежала лиса, что начала оббегать территорию вокруг зверя. Саблезубый тигр сразу почуял неладное и рванул в нашу сторону. Третий навык – граница дыхания. Нашего противника сковала тяжелая желтая аура. Далее, на полной скорости, я нанес удар прямо в темечко зверю. Как и ожидалось, этого не хватило, но на подхвате уже была Хулина. И, пока он был под очарованием, это буквально пара-тройка секунд, я достал несколько амулетов, два из них кинул в пасть, а третий, напитав чуткой энергией, отчего от начал потихоньку трескаться, закинул после. Прозвучал взрыв, а от головы зверя осталось лишь кровавое месиво. Над его трупом появилось кольцо. А во, чего это ты ему закинул в рот? Лицо нашего титулованного Даула напоминало ребенка. Я использовал кристаллы, дабы в них влить энергию духа. Ну, это как бомбочки. Интересная игрушка. А если такую наполнить моей энергией, не получится. Нужен материал крепче. Не знаю даже, что можно использовать. Эх, он разочарованно отвернулся. Поглощая свое кольцо, мы с Хулиной постоим на страже. Как только я коснулся кольца, в меня влилось огромное количество энергии. По ощущениям, раз эдак в 10 больше, чем от прошлой антилопы. Дух зверя стал давить на мой разум, а это очень больно. Пытаясь распределять энергию по двум своим хранилищам, меня настиг рык, и мое сознание переместило. Я находился на каком-то пруду, причем, не тонул, когда ходил. Передо мной стоял огромный тигр, что ничуть не медля, рванул в мою сторону с очевидным намерением. Увернувшись и сразу же использовав свой первый навык, я нанес несколько ударов по туше зверя, заставив того истошно закричать. В аккурат с этим, мне в голову пришла мысль о том, что мне нужно подавить ментально тигра. Я точно не знаю, как это сделать, ведь знания только теоретические. Почему я пришел к такому выводу? Да потому что все говорит за то, что мое текущее расположение, по строчкам одного справочника, называется море сознания, где идет состязание воли зверя и твоей. Поэтому фактически, каждое поглощение кольца – это игра, у кого крепче разум. Разумеется, если тебя хватает места вместить энергию от самого кольца. Чуть поднапрягшись, я, как бы, в голове, пожелал подчинить себе зверя. Его сковала какая-то аура, которой он сразу стал сопротивляться. Но спустя продолжительное время, когда я уже тяжело дышал, зверь сдался. Я стал чувствовать, как по моим каналам разливается новая энергия, странное ощущение, но не противное, а скорее наоборот. Осталось поглотить оставшуюся силу духа. Первый том. 13. Новый этап. Усвоение силы заняло какое-то время, прежде чем я открыл глаза. На меня шокированно смотрели два моих спутника. У меня что-то на лице? Нет. Просто ты перед пробуждением громко крикнул, и от тебя стала исходить какая-то странная энергия. О, ну, это побочных эффект сильного кольца, наверное. Хе-хе, чертов монстр. Хризантема ровно встала и довольно улыбнулся. Не зря ее первосвященство о тебе хорошего мнения. Какое умение получил? Снисхождение саблезубого тигра. Это усиление тела, моя выносливость увеличивается вдвое, а скорость на 30%. А все остальные характеристики на 15. Также, во время действия, моя кожа становится более плотной и нанести урон мне сложнее. А еще, старейшине можно было челюсть с земли подымать. КХМ, я становлюсь менее заметным. то есть будто сливаюсь с пространством. Если человек пройдется по мне взглядом, осматривая местность, то он может спокойно меня не заметить. Длительность умения 20 минут. Ты же понимаешь, что схожего умения нет даже у некоторых титулованных Дала, что берут себе девятым кольцом зверей старше 50 тысяч лет. Он стал серьезен. Я понимаю, если ты продолжишь поглощать кольца сильнее и умения с них будут такими же, то ты сможешь, даже будучи святым, противостоять титулованным Дала вроде меня. Храму действительно повезло с поколением. Он в очередной раз улыбнулся. Добрались до храма обратно мы довольно быстро, и даже без препятствий. Хризантема сообщила о нашем прибытии, и уже через полчаса Бибидун уже ожидала нас в соборе. Как прошла охота? Она закинула ногу на ногу и слегка подперла подбородок рукой. Моя госпожа, смею вас уверить, что у нас по крылом растет просто безумный монстр. Озвучив все свойства моего умения, даже сама ее первосвященство удивилась. Хризантема же продолжал. К тому же, в поимке зверя моя роль была несущественна. Весь план придумал Худзинь, и мы убили его вообще без каких-либо проблем. И кстати, он повернулся ко мне. Парень, покажи свои побрякушки. Ну, я знал, на что шел. После демонстрации их силы, Бибидун снова улыбнулась, а затем обратилась уже ко мне. Худзинь, сможешь ли ты сделать подобного рода оружие для титулованных Дала, если мы дадим тебе материалы? Ее лицо находилось в предвкушении. Не знаю, ваше благородие. Проблема состоит в том, что вместить энергию даже короля уже будет проблематично. Я, сколько раз не осматривал ресурсы на местных базарах, даже в хранилище за очки вклада, я не нашел подходящего. И в библиотеках о таких материалах не упоминается. Думаю, у меня получится сделать максимум амулет с 55 уровнем, при условии красно-черного кристалла 5 эссенции. На самом деле, в такого рода материал действительно можно запихать силу титулованного Дала. Но пока об этом говорить рано. Это уже хорошо. Сколько уходит на один амулет? Порядка 5 дней. Тут, на меня слегка странно посмотрела Хулина, но ничего вслух не сказала. Мне стоит позже ее поблагодарить за это. Для максимально сильных. Честно говоря, я не знаю. Не попробовал такого. Навскидку, с моей текущей силой, около месяца-двух. И тут даже дело не в моем количестве энергии, сам кристалл требует обработки. Просто снабжать храм таким оружием я не хотел. Давать нечто подобное такой сильной единице, имеющей по всему континенту свои храмы и силу, способную потягаться с империями, мне не очень хочется. Вернее, вообще не хочется. Обработки, да, хорошо, учись и экспериментируй. С этого дня ты получишь вторую метку на жетон. Нам важна твоя ценность и верность. Как твой учитель, я тобой горжусь. И я ничего не скажу. Она имеет право на свою гордость, потому что множество боев, мест и техник правильных культиваций я получил как раз от нее. Поэтому, пока я не шокирую вас настолько, что вы не сможете говорить, столь высокой похвалы от вашего имени я не заслужу. Кланяемся, благодарим и улыбаемся. Ха-ха-ха. Девушка залилась смехом, который из-за пустоты собора пронесся эхом по помещению. Даже Хризантема улыбнулся. «Мне нравится твой настрой. На сегодня все, идите отдыхайте. Похоже, мне удалось создать о себе правильное впечатление». Как и ожидалось, Лина просто горела любопытством. Глазки бегали по мне, в поисках ответа, но сама девочка ничего не говорила до момента прихода к нашим комнатам. Там на меня скептически глянули, хмыкнули и за руку затащили в комнату, где посадили на стул и грозно-грозно посмотрели. «Почему ты соврал?» И руки в бока уперли. «Потому что опасаюсь снабжать их столь сильным оружием». «А зачем тогда вообще показал?» Она как-то растеряла свой запал, потому что об этом все равно бы узнали, так или иначе. «И лучше это преподнесу я так, как выгодно именно мне, хм». И немного укора во взгляде. «Обманывать нехорошо, сестрица, я тебе уже говорил о том, что важно думать, а не слепо верить. Помнишь книгу о мировых силах, где писали про расклады сил всех империй и храма духа?» Мне кивнули. Уже тогда я понял, что у госпожи Бибидун куда больше сил и титулованных Дала, но ее сдерживает несколько факторов. Если мое оружие станет массовым, это приведет к возможному поводу к войне. Лицо Лины стало потрясенным. Она присела на свою кровать и с несколько секунд смотрела в пол. Все же, слишком много она для ребенка своего возраста понимает. Все. Девочка собралась с силами. Настолько серьезно? Да, я прекрасно понимаю, на что способно такого рода оружие, и я также уверен, что храм духа этим стопроцентно этим воспользуется в негативном ключе. Я не хочу видеть большое количество смертей по своей вине, будь то косвенная или прямая. Я не должна была спрашивать. Прости, жалобный взгляд прилагается. Ну-ну, сестрица, перестань. Именно из-за моего совета ты это и сделала. К тому же, перед ее первосвященством ты меня не сдала, поэтому достойно знать правду. Я легонько потрепал девочку по голове. Да и у меня к тебе доверия куда больше, потому что ты, как никто другой, прекрасно понимаешь цену жизни в своем возрасте. И неважно, жизнь зверя это или человека. Брат, ты странный. Теперь она и вовсе как-то сконфуженно меня оглядела. Почему, не пытаешься кичиться своей силой и показывать всем свое превосходство? Каждый, кто со мной занимался из учителей, неважно какого он уровня, говорил, что он лучше всех и показывал свою силу как нечто запредельное, хотя на деле, они даже чего-то стоящего сделать вряд ли смогут. Ты имеешь при себе оружие, способная уничтожать владельцев боевого духа в большом количестве, а также, возможность спокойно развязать войну практически по желанию и не пытаешься как-то этим хвастаться и пользоваться. Да ты даже своей-то силой не гордишься, хотя вообще все из храма называют тебя гением. А зачем это делать? Я стараюсь трезво оценивать свои действия, и даже в том случае, если мой противник слабее, я не буду предвзят. А насчет оружия тут все еще проще. Я смотрю на вещи объективно. Война – это очень ужасно. Иногда мне кажется, что ты не моего возраста. Ну, она права, но также забывает, что иметь подобные ее словам мысли обычные дети в принципе не могут, так что ее фраза относится и к ней самой. Все же, как ни крути, а она ребенок-гений, а я лишь использующий техники своего прошлого клана, да скелет ци, с разумом уже взрослого человека. После охоты, нам дали пару дней отдыха. За это время я успел наведаться к тому мужичку, что продавал мои медальоны. Его лицо в этот момент надо было видеть. Он чуть мне кланяться не начал, но я его быстро остановил. Мы договорились о дальнейших поставках, ведь товар шел, и шел довольно хорошо, особенно среди женского контингента. Мои сбережения потихоньку росли. Параллельно с этим, я всеми силами пытался откапать информацию о своих костях духа. Но единственное, что получилось найти, так это несколько тупых примеров слияния. Да фразу вы поймете сами, если она вам подходит. Прекрасно. Дни проходили быстро. Каждый из них был насыщен и не давал спуску. Физические тренировки ужесточились, как количественно, так и качественно. Мне теперь необходимо было управиться за время и, с каждым днем, оно уменьшалось. Спустя около полугода, закалка в холодной местности перестала хоть как-то доставлять мне неудобств. Нет, все было так же, тяжесть, большое количество кукол, но я успел привыкнуть, и это скорее обыденность, чем тренировка. Мне нужно что-то менять, усложнять или перемещаться в другую местность. Как раз сегодня Биби Дун сказала, что примет меня, и мы на месте решим, что делать. Время приема подошло. Более того, я уже около часа сверху жду у двери, ибо негоже докучать властным людям, пока они сами не соизволят тебя пригласить. Не знаю уж, с кем она там разговаривала, но две ауры внутри всем своим видом показывали, что там что-то серьезное. В один из моментов всплеск силы слегка меня пошатнул. Он был где-то уровня короля. Затем из-за дверей послышался очень громкий несвязный крик, после чего дверь распахнулась с новой силой, и оттуда вышла достаточно молодая девушка, хотя о возрасте судить владельцев духа глупо, но сам факт, она источала возле себя странную ауру, какую-то добрую, но с оттенками черноты, я бы так сказал. Ее лицо было красиво, с ровными пропорциями и фиолетовыми глазами, в чреве цвета которых было нечто похожее на расплывшиеся облака. Волосы, что развивались от скорости ее ходьбы, очень хорошо подходили ей своим светлым цветом и весьма хорошей длиной, думаю, около метра полтора, они доходили ей до талии. По щекам девушки текли слезы, но выражение лица, напротив, выражали какую-то стойкую решимость. Она прошла мимо, лишь слегка бросив на меня взгляд. «Худзинь!» Изнутри собора послышался усталый голос. «Заходи!» Я сразу же вошел внутрь и встал на колено. «Ваше первосвященство!» Она жестом попросила встать. Содержала эта девчонка меня. Биби Дун слегка протерла лицо рукой, а затем слегка помассировала виски, видимо, собираясь с мыслями. «Надо было тебя предупредить, а то без дела около часа стоял. Все хорошо, ваше благородие. У сильных людей всегда хватает забот, кроме учеников. и поклон. Ну-ну, в любом случае, в твоих глазах я все равно вижу огонек вопроса. Она словно взглянула сквозь меня. Я не думаю, что мне стоит об этом знать. Но ты ведь уже услышал. Это моя дочь, и дочь прошлого понтифика. Ее зовут Цзянь Жэньсюэ. Как видишь, мы не в самых хороших отношениях. Но все же, она не простой рядовой член храма. Ее влияние, пускай и не настолько сильное, как мое, все же весьма весомо. Усложняет еще тот факт, что ее дед Цзянь Далю является сильнейшим даоист старейшин. Непобедимое небо. Она громко выдохнула. Ладно, тебе нужно ведь новое место для тренировок. Да, Хризантема тебя отведет в ущелье ураганов. Это место славится своими сильными ветрами. Они будут ограничивать использование твоей скорости, а сила ветров будет сметать тебя назад. Твоя задача за год в том месте пройти ущелье полностью, а также достичь 35 уровня. О, и в ее руке появилось нечто вроде браслета. Это пространственное хранилище. В нем не портится еда и травы. Она кинула мне его в руку. Собери необходимый провиант. Это будет еще и проверка твоей запасливости и правильности расчетов. Потому что, если ты не справишься, спасать тебя будет некому. Девушка чуть строже на меня посмотрела. Я понял. Мне быть готовым к завтрашнему дню? Нет, тебе все же придется собрать много вещей. Поэтому через 2 дня, вы на карете отправитесь в нужное место. А что будет делать Хулиена в это время? Она мне слегка улыбнулась, состроила язвительную мордочку и ответила. Уже беспокоишься о своей сестре? Похвально. Ее я отправлю под надзором 2 титулованных даулов в долину невзгод. Это место славится своими зверями с высокой сопротивляемостью к различным негативным эффектам. К тому же, в долине весьма тяжелый воздух и окружающая аура, что будет весьма сильно давить на Лину, тренируя и стимулируя к совершенству. Вух, хорошо хоть в храме не оставила ее. Спасибо за ответ, госпожа. Я могу идти? Девушка мне кивнула, а из воздуха возле нее, видимо, тоже из пространственного хранилища, появилась чашка горячего чая. Полезная вещь, хотя мои наследственные кольца несут такую же функциональность. Интересно, а что будет, если положить хранилище в хранилище и еще раз в хранилище? Вечером в мою дверь настойчиво постучали. Это была Хулиена, и была она ну злая, или скорее паникующе злая. Как только я открыл, на меня тут же налетели. Брат, мне сообщили, что ты уходишь в какое-то ущелье на целый год. Да, эта тренировка сильно поможет мне. Почему ты? Она, кажется, не могла подобрать слова и на минуту зависла. Это связано со мной? Ты как такой вывод сделала? Я ведь могла тебе надоесть своей компанией. Мы ведь почти 4 года вместе и делали множество вещей. Она всхлипнула. Сестрица, оперативно беру ее за руку и глажу по голове. Все хорошо. Ты мне не надоела уж точно. Просто мое прошлое место для тренировки стало для меня слишком легким. А вот ущелье ураганов очень хорошо мне подойдет. И если это как-то и связано с тобой, то только тем, что у меня больше будет сил, дабы тебя защитить. Ты ведь мне не врешь, клянусь своим духом. Она еще раз всхлипнула и посмотрела слегка шокированно посмотрела на меня. Что, ты так просто дал мне клятву, а для этого должен быть особый ритуал? Я посадил девочку на стул. «Чаю хочешь?» Мне угукнули, я же, заваривая напиток, продолжал. «Ты моя дорогая сестра, которую я ни в коем случае не дам в обиду. Это вроде само собой разумеющееся. Нет, эта клятва служит скорее убеждением, хотя владельцы духа ей свято следуют. Подаю ей чашку с горячим чаем. Хорошо». Она слегка отпила, видимо не обратив внимания на температуру, отчего забавно замотала ручками и вытащила язык. Я не удержался от улыбки. Блад, не смейся. И такой, знаете, категорический взгляд на меня. Ладно, не буду. Надеюсь, твой вопрос решен. Она мне кивнула, забрала чашку и быстренько вышла из комнаты. Спустя означенные 2 дня, в сопровождении Хризантемы и одного из обычных даула храма, я оправился. Около недели пути, и меня от ущелья разделяет только стена города, что стоял очень близко к нему и был чем-то вроде торгового порта. Про ветер Биби Дун не соврала, даже преуменьшила. Худзинь, ты уверен, что собрал все, что нужно? Это твой последний шанс. Да, старейшина, всего более чем достаточно. Ладно. Он отдал приказ припарковать карету. Дальше пойдем пешком, иначе наш транспорт просто сметет. И я был согласен с этим утверждением. Как только мы вышли из противоположных ворот, меня чуть не сдуло. Пришлось напитать свое тело духом. Вдали было видно ущелье, оно огромного размера. Вокруг, Кроме нас двоих, не было вообще ни души. Шествуя по песочной глади до нужного места, я с каждым шагом чувствовал, что давление от ветра увеличивалось. Вплоть до того, что уже подходя к самому ущелью, меня, даже с напиткой тела духом, начало потихоньку сметать. Пришлось использовать и скелет ци. Хризантема, подойдя к одной стен ущелья, сделал своей силой там дыру, в которую зашел и дождался меня, после чего заговорил. «Это твой лагерь. Отсюда ты должен будешь пройти 40 километров под давлением ветра на север, затем еще 40 на запад, и, наконец, войти в сметающую степь. Там нужно будет пройти всего 10 километров, но это дастся тебе намного сложнее, поверь мне. Никто за тобой следить не будет, и у тебя в союзниках только ты сам. Если не справишься, то вини только себя в своей смерти. В город уходить тебе нельзя, я скажу страже, чтобы тебя не впускали. На этом все, я отбываю обратно в храм и ровно через год вернусь за тобой». Он, ничуть не медля, вышел из нашего укрытия и на довольно большой скорости отправился к воротам. Что ж, да начнется веселье. Первый том, 14, ущелье ураганов. Ветер тут, мое почтение. Первые пару попыток я даже на пару метров дальше моего убежища продвинуться не мог. Это все потому, что тут странное распределение силы. Вот до самой пещеры, моего текущего дома, дойти достаточно просто. Но как только пересекаешь определенную черту, все, дальше становится невыносимо. И это с моим уровнем, ци и еще техникой распределения. Последняя так и вовсе ультимативно помогает, когда тебе в лицо дует ветер, нагрузка приходится только на ноги и спину, плечи и руки вообще никак особо не участвуют, разве что от летящей всякой фигни, по типу песчинок, до всякого мусора. И техника помогает задействовать вообще все мышцы и ткани человека. Тренировка знатная, я не только духовно становлюсь сильнее, из-за окружающего давления, но и физически. Немного о последнем. Физические тренировки, как я выяснил из одного учебника медицины, становятся неэффективными с началом 30 уровня. Уже на пике прошлой десятки тренировки мало что могут. Все почему? Да вот черт его знает. В книгах этого нет, потому что не брался за изучение тела человека основательно. Да, здесь знают об внутренних органах, да и всякого рода их болезней, но это все. Тут лечат магией, а не всякими лекарствами. То есть, да, конечно, есть травы всякие, да может быть какие-нибудь мази на той же основе, но это все. Судя из информации из храма, а это библиотека, я уверен, не самая примитивная, людей даже не пробовали лечить по-другому. Никто даже не задумывался об устройствах наших процессов внутри. У меня тоже нет опыта в этой стезе, только лишь некоторые знания о нервной системе, однако, я очень хорошо знаю, как влияют каналы ци на наше физическое телосложение. Под этим углом я и решил взглянуть на это физическое ограничение. И, что могу сказать, это просто кретинизм какой-то. Решается это очень просто, блокированием каналов духа и ци. Все, тело можно закалять. Тело духовного практика, как говорил старик Дже, в разы мощнее тела обычного человека. Получается, что в теории, можно натренироваться настолько, что ты чисто физической силой победишь духовного практика, причем не просто лядаула пошел унизил короля духа, а именно своего уровня, или даже уровня чуть выше. И это натолкнуло меня на еще одну мысль. А почему, собственно, так выходит, что титулованный даула может легко побить святого, в общем, человека уровней на 20 плюс ниже? Казалось бы, банальный ответ, в нем больше силы духа. И это правильный ответ, но требующий несколько иного объяснения, нежели очевидного. Все в напитке всего тела духом, каждая часть нашего тела, до последнего кусочка ткани, со временем, становится духовно заполненной, буквально. Чем дольше культивируешь на высоких рангах, тем крепче ты сам и твое физическое развитие. И, к тому же, чем выше твой ранг, тем качественнее дух, соответственно, и закалка лучше. То есть, в теории, если, например, направлять всю силу духа на одну конечность, то ее можно закалить настолько, что к 60 уровню, ты ею сможешь заблокировать удар 90-го. Но это все ой какая непроверенная теория. К тому же, остальное тело будет от этого страдать, ибо нет духа, нет силы. Эх, знаю я устройство человека полностью. ХМ, точки ци расположены в нервной системе. А что будет, если саму систему напитать и ци, и духом? Вот это хороший вопрос. Вечером третьего дня я начал эксперимент. Выбран был нерв одного из пальцев руки, потому что, во-первых, я уверен, что в случае неудачи, я смогу его выжечь и восстановить, во-вторых, мне сейчас руки нужны меньше всего, хотя и на общей картине это может сказаться, ибо техника распределения, но это мелочь. В-третьих, это самый доступный нерв. Тут еще, конечно, всплывает тот факт, что а если нервы в другой части тела другие, но что имеем, то имеем. Начал я с ЦИ, очевидно почему. Через пару секунд после начала, мой палец начал сильно гореть, словно в чан с кипящей водой попал. Но, спустя некоторое время, я буквально почувствовал, что мой палец стал крепче, не в плане того, что его теперь труднее повредить, а в плане, как бы это сказать, ну, сила сгиба стала ощутимо лучше. На контрасте с другими пальцами, он чувствовался чужим. Следующие два дня я посвятил пропитке всех нервов руки, и она стала ощутимо лучше чувствоваться, более того, через нее лучше проходила ЦИ, и если сравнивать алмазно-золотистые руки, моя права гораздо больше выдержит, ибо она как раз и была объектом для опыта. Решив пойти дальше, я начал вносить в нервы и дух, и мой палец чуть не оторвало. Причем, случилось это неожиданно. Конфликт энергии. Вопрос в другом, могу ли я его избежать. Нужно будет подумать об этом. Вернемся к ущелью ураганов. Что все это, в свете тренировок здесь, означает? Что мне надо найти способ заблокировать канаты своей энергии, не полностью, а лишь частично, иначе меня сметет, и тренировать тело физически. При этом, не забывать пропитывать нервную систему ЦИ. И делая последнее, я снова наткнулся на проблему, организм начинает отторгать конечность, если ты слишком сильно продвигаешься вперед. Видимо, нужно дать ему привыкнуть. Тренировки шли своим чередом. Способ обесточивания тела от ЦИ и духа я нашел, пускай и немного грубый. Я просто поставил планочку, что не дает доступа к дантиню. Это никак мне не вредило, однако она постоянно срывалась, и энергия сбивала с ритма. К тому же, дух запечатать не получилось вообще. Но в любом случае, начался процесс закалки. Первые два дня я не мог выйти из своей пещеры, ибо даже такой порыв ветра меня начал сдувать. Однако, мои стопы благодаря ЦИ нервам стали крепче, и со временем, я смог пройти пару метров вперед. Меня ждет умопомрачительно времяпрепровождение. В ущелье я уже с пару месяцев. Вел я свой календарь отметками на стене, что очень хорошо помогало ориентироваться. Прогресс был ощутимый во всех областях. Теперь, мои обе руки и ноги полностью пропитаны ЦИ. Правда, продвигаться к позвоночнику, а уж тем более выше, к голове, я не решался. Из-за своей слабости, а также из-за простого страха. Уничтожив один нерв там, я просто могу стать умственно отсталым, или же, парализовать полностью свой скелет. Это меня отталкивало, поэтому я решил оставить это до лучших времен, хотя бы с семью точками ЦИ и после череды экспериментов, пускай и на животных, потому что на людях, я не могу представить себе такой жестокости со своей стороны. Лучше уж убить, чем заниматься такого рода деяниями.